В прошлом году прожане узнали, что на территории СССР сформированы воинские части из чехов и словаков, и что в марте 43-го года они выступили на фронт. А в мае прошлого года радиостанции Москвы и Лондона передали совместное обращение трех партий Чехословакии – коммунистической, социал-демократической и национально-социалистической. В нем говорилось о единстве задач и целей борьбы против фашистов. Обращение было оглашено по инициативе коммунистов. Национальные социалисты и социал-демократы вынуждены были самим ходом событий присоединиться к нему и поставить под ним свои подписи. В этом году в Москве подписан договор между Чехословакией и СССР о дружбе, взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве. Бенеш в Москве ведет переговоры с чехословацкими коммунистами, которых возглавляет Готвальд. Эти обнадеживающие вести Ярослав услышал от Рудольфа Ветишки во время последней встречи с ним. Они вместе слушали передачу подпольной радиостанции на квартире Карла Гавличика. Ветишка говорил, что чехословацкое эмигрантское правительство в Лондоне готовится к тому, чтобы после изгнания фашистов ввести в стране режим военной диктатуры. Но это им не удастся. Готвальд и коммунисты этого не допустят. Народ должен стать полновластным хозяином в стране, наметить строительство новой жизни. История показала, что правящий класс Чехословакии потерпел крах, обанкротился. Буржуазия предала нацию, а трудящиеся, рабочие, крестьяне, интеллигенция выстояли и ведут борьбу с захватчиками. В январе, феврале и марте этого года новости с фронта до Лукаша не доходили. Он скрывался в отдаленных деревнях, нигде не задерживаясь больше 5-6 дней. Когда он вернулся в Прагу, Ян Блажек встретил его новыми вестями. Советская армия перешла румынскую границу и подошла к границе Чехословакии. Было чему радоваться. На востоке бледной полоской прорезался рассвет. Посвежело, было видно, как на озере сквозь туман блеснули светлые полоски воды. Ярослав поднялся со скамьи, медленно побрел назад в котельную. Когда он зашел на верхнюю терраску, его остановил человеческий крик, донесшийся издалека. Он повернулся к озеру. Несколько мгновений стояла тишина. Потом крик опять повторился. По звуку Лукаш определил, что человек кричит на озере. Напряженно, сквозь редеющий туман, Ярослав всматривался в островочки, заросшие кустарником и деревьями, но ничего не увидел. Так прошло несколько минут. Крик больше не повторялся. Небольшие островки давно привлекали внимание Лукаша. На каждом из них виднелся жилой домик стандартного типа. Но ни разу Ярослав не замечал там людей. Только ночью на островах вспыхивали огонечки и раздавался стук движка. На рассвете все стихало. И вот сегодня Лукаш впервые услышал отчаянный, почти звериный крик. Так кричит человек, борясь со смертью. «Что бы это значило?» — подумал Лукаш. Рассвело. Ожила и затрепетала листва на деревьях вокруг пансиона. Движок на островках внезапно умолк, словно захлебнулся. Глава 5. На небольшой станции состав задержали. Впереди шел встречный состав, и до его прибытия на разъезд поезд не мог следовать дальше. Карл Гавличик, держа в руке масляный факел, обошел поезд. Потом затоптал пламя факела и сел на рельс. Подошел один из станционных рабочих. «Огонька нет?» — спросил он. «Нет», — ответил Гавличик. Рабочий ощупал свой карман, в надежде, не найдутся ли спички. Спичек не было. Рабочий внезапно спросил. «Дотянете состав?» «Почему же нет?» «Да уж больно длинный, против нормы, а за станцией крутой подъем». Гавличик хорошо знал, что сейчас начнется подъем, дело обычное в районе Нигловских гор. «Дотянем», — заверил он и усмехнулся собственным мыслям. «Да...» — протянул рабочий неопределенно и ушел. Луна обливала струящимся зеленоватым светом слепое, без единого огонька в окнах, строение станции. Высоко в голубом небе проплывали бомбовозы, оставив за собой рокот, который постепенно стихал. Ночь была теплая, неуловимо прозрачная и ароматная. Сладостно цвели липы. Далеко за станцией пел поздний соловей. Гавличик руками сжал голову, сидел и думал. Сегодня он решил осуществить свой план. Иной человек, предпринимая рискованный шаг, еще и еще раз мысленно выверяет его, стараясь предугадать все нечаянные случаи, волнуется и нервничает. Ничего этого Гавличик не испытывал. Невозмутимость не покидала его. Только бы все шло так, как задумано. для него не составляло секрета назначение зениток и противотанковых пушек, которыми был гружен состав. Много таких составов доводилось ему за эти годы гонять на восток. Каждая зенитка предназначена для того, чтобы сбивать самолеты. Пушка — поражать танки. Чьи танки? Чьи самолеты? Советской армии. Той армии, которую с надеждой ждут чехи. Той армии, о которой так часто говорил ему Ярослав. Дней пять назад Гавличек после долгого перерыва наконец увидел Ярослава. Как искренне обрадовался он старому другу. А Лукаш сказал: «Освобождены Крым, Одесса, Керчь, Симферополь. 9 мая советская армия вошла в Севастополь». Да, Лукаш крепко верит Гавличеку, как верил всегда. Можно ли забыть ночь под новый 44-й год, ночь, когда Лукаш привел в его квартиру Рудольфа Ветишку, руководителя подполья? Этого забыть нельзя. Проводив под утро гостей, Гавличек долго говорил себе: «Вот ты живешь, коптишь белый свет, а умрешь, и следа после тебя не останется. Жил и не стало тебя, будто и не жил никогда. Никто хорошим словом не помянет Карла Гавличека. Да и за что поминать-то, что он совершил на свете? Ровным счетом ничего дельного. Правда, честно служил родине, зарабатывал в поте лица трудовой кусок хлеба. Но ведь в поте лица работает он и сейчас, только не на родину». От этих мыслей ему становилось не по себе. Лукаш и Ветишка — вот это люди! Подумать только, жил Ветишка в Москве, в довольстве и безопасности, а потом вдруг сел на самолет, перелетел линию фронта и теперь здесь, на родине, в подполье. И пришел к нему, Гавличеку. Многое врезалось в память Гавличека из того, что сказал Ветишка. Он рассказывал о Москве, о том, что недалек тот час, когда чехи и словаки сбросят фашистские цепи и заживут по-новому. Чем яростней борьба, тем ближе победа. Когда зашла речь о предателях и пособниках врага, Ветишка сказал: «Сначала надо быть честным человеком, а уж во вторую очередь чехом. Честный человек не может стоять в стороне от борьбы с врагами честного дела». Житейские принципы, которым следовал Гавличек, рушились. Рушился созданный им идеал жизни, согласно которому каждый человек должен думать только о самом себе и не вмешиваться в то, что может нарушить его покой. Что интересовало Гавличека? Паровоз. Еще что? Скажем, шахматы. Он заботился о том, чтобы не переводились в карманах кроны, иначе нечего будет есть, не во что будет одеться. Все прочее, что выходило за пределы твердо очерченного им круга жизни, не интересовало и не волновало его. А теперь вдруг обнаружилось, что такое существование — подлость. Жить такими убогими интересами честный человек не может. В этом убедили его Ярослав Лукаш, Антонин Слива, Мария Дружек. Они раскрыли ему глаза. О том же говорил Витюшка. А Карл Гавличек хотел жить и умереть честно. Никогда не забыть, как однажды зимой 42-го года на него взглянула Мария Дружек. Какой жгучий стыд он испытал. Ярослав в ту зиму скрывался в топке холодного паровоза. Ему изредка надо было носить еду. С этой просьбой обратилась к Гавличеку Мария. А он молчал. Он раздумывал и взвешивал. А когда поднял глаза на девушку, то не выдержал ее взгляда. Лучше бы она закричала на него. Всегда живые, часто насмешливые глаза Марии были полны безысходной грусти. Они говорили: «Вы здоровый, сильный человек, Карл, но вы самый постыдный трус и тряпка». Возможно, Мария подумала о нем не так грубо, но Гавличек не сомневался, что она видит его насквозь, и от сознания этого ему стало почти страшно. «Она знает меня лучше, чем я ее», — подумал Гавличек. Он стал распространять листовки, оберегал Лукаша, носил ему еду, подсыпал залу в буксы вагонов, слушал передачи подпольных радиостанций у своего приемника, рассказывал их содержание товарищам-железнодорожникам, спорил со Сденоком Сливой, помощником которого бессменно ездил. Потом Лукаш привел Ветишку. С этого дня прошло полгода. Гавличек увидел свет не только вокруг себя, но и в себе самом. Когда из приемника послышались незнакомые, торжественные звуки русской песни, Ветишка встал и слушал песнь стоя. За ним поднялись Лукаш и Гавличек. Ветишка сказал, что это новый гимн Советского Союза, и перевел им слова гимна. Когда музыка и пение умолкли, Ветишка сказал: «И у нас будет свой национальный гимн, гимн Свободной Народной Республики».